«Жаль, что сейчас не лето», — проворчал Лоулис. «А то я бы заглянул в лужу и увидел бы себя в ней, как в зеркале. Многие воины сэра Дэниела знают меня в лицо. Если нас разоблачат, еще неизвестно, что сделают с вами. А уж я не успею и отче наш прочитать, как буду мотаться на веревке». Итак, они отправились в Шорби. Дорога тянулась то лесом, то полем. По сторонам стояли домики бедняков и маленькие фермы. Увидев один из таких домиков, Лоулис внезапно остановился. «Брат Мартин», — сказал он совершенно измененным, елейным, монашеским голосом, — «давайте зайдем и попросим милостыню у этих бедных грешников. Пакс вобискум». «Мир вам, латынь». Прибавил он своим обычным голосом. «Вот это вот я и боялся. Я уже разучился гнусавить по-монашески. Разрешите мне, добрый мастер Шелтон, немного поупражняться здесь, перед тем, как рискнуть своей жирной шеей в доме сэра Дэниела. Видите, как полезно быть мастером на все руки. Не будь я моряком, вы непременно пошли бы ко дну на доброй надежде. Не будь я вором, я не мог бы раскрасить вам лицо. И если бы я не походил в монахах и не привык драть глотку в церковном хоре да объедаться монастырскими харчами, эта ряса не сидела бы на мне так ловко, и первая встречная собака облаяла бы нас, как притворщиков». Он подошел вплотную к дому, поднялся на носки и заглянул в окно. «Ну, — сказал он, — превосходно. Здесь мы как следует испытаем наш маскарад и в придачу сыграем веселую шутку с братом Кеппером». С этими словами он открыл дверь и вошел в дом. Три разбойника из черной стрелы сидели за столом и с жадностью ели. Кинжалы, воткнутые рядом с ними в стол, и мрачные и угрожающие взгляды, которые они бросали на обитателей дома, говорили о том, что разбойники пируют на положении захватчиков, а не званых гостей. Они с негодованием поглядели на двух монахов, которые с подобающим их сану смирением вошли в кухню. Один из них, сам Джон Кеппер, который, по-видимому, был здесь вожаком, грубо велел им немедленно убираться. «Нищие нам не нужны!» — крикнул он. Однако другой оказался мягче, хотя тоже, конечно, не узнал ни Дика, ни Лоулиса. «Не гони их!» — сказал он. «Мы люди сильные и берем сами, что нам надо. Они слабы и просят. Но, в конце концов, они спасутся, а мы погибнем. Не обращайте на него внимания, отец. Подходите, выпейте из моей чарки и благословите меня». «Вы люди легкомысленные, нечестивые и плотские», — заговорил монах. «Святые не позволяют нам пить с вами. Но из сострадания, которое я питаю к грешникам, я подарю вам одну священную вещь, и ради спасения вашей души я приказываю вам целовать и беречь ее». Лоулис грохотал и гремел, как подобает проповедующему монаху. Но при этих словах он вытащил из-под рясы черную стрелу, швырнул ее на стол перед тремя изумленными бродягами, повернулся, схватил Дика за руку, выскочил с ним из комнаты, и прежде чем те успели вымолвить хоть слово или пошевелить пальцем, исчез за пеленой падающего снега. «Итак, — сказал он, — мы испытали наш грим, мастер Шелтон. Теперь я готов рискнуть собственной тушей где угодно». «Отлично! — ответил Ричард. — Мне не терпится действовать. Идем в Шорби».